Хорошая зрительная память и великолепное чутье не дали заблудиться ликвидатору в подземных лабиринтах, и скоро они были на поверхности. Правда, к тому времени маленькая принцесса уже мирно посапывала на его руках, и юноша поспешил покинуть территорию кладбища, считая, что на сегодня хватит с нее приключений. Он сразу заметил две маячившие в лунном свете квадратные фигуры и решительно направился к ним. «Шеф!» — облегченно выдохнул Дино. «Живой!» — прогудел Джино. «Тихо!» — шикнул на них Денис. «Ребенка разбудите!» «А откуда ты его взял, шеф?» — выпучил глаза Лина. «Ее, а не его. И вообще это не важно. Кстати, об этой девчонке никому ни слова». «Все поняли, шеф?» «Теперь так, ребята, каша заварилась серьезно. Сейчас дуйте в замок, передадите Алексу мой приказ. Пусть берет из общей казны денег на дорогу до Лапландии, сколько надо». «До Лапландии?» — опешил Джина. «А что мы там забыли?» «Вы? Ничего. А вот я кое-что забыл. Короче, пускай Алекс забирает с собой этого алкаша Ганса и чешет с ним в Лапландию. Пусть срочно там найдет нашего старого знакомого Жана. Его подружку, Снежану. С Жаном Алекс хорошо знаком, а Ганс хорошо знает дорогу. Пусть передадут, что их общему другу требуется помощь. Им надо будет смотаться в Норвегию, это от них совсем рядом. Надо выяснить, кто там отсюда ждет подарок, и не связано ли это как-то с норвежскими троллями. Как выяснят, пускай Жан подгребает сюда. Желательно со Снежанкой. Ее помощь мне потребуется в первую очередь. Сделаем. Труппа пусть валит на все четыре стороны. Объясните господину Бине, что он опять глава труппы, и если хочет уйти из стейга с хорошим наваром, пусть делает это без оглядки. Есть подозрение, что в этих местах скоро будет очень жарко. Особенно для тех, кто корешился с Гаврилой Великолепным. Все ясно? «Почти», — почесал затылок Лина. «Нам-то что делать? С Алексом в Лапландию идти?» «Не маленький, сам доберется. Вы мне здесь нужны. С этого момента черные капюшоны поступают в мое распоряжение. Возражения есть?» «Нет, шеф», — расплылся Джина. «С тобой работать интересно и прибыльно», — добавил Лина. «Тогда гоните в замок, передайте мои слова Алексу и бегом обратно». «Зачем бегом? У нас здесь лошади». «Отлично. Значит, до рассвета обернетесь». Джина с Лина скользнули в темноту. В глубине рощи послышалось лошадиное ржание, а затем топот копыт. Денис, осторожно, чтобы не разбудить ребенка, сел на траву у корней вяза, используя его могучий ствол как спинку кресла, прикрыл глаза и начал размышлять. Он всеми фибрами души чувствовал, что на первых порах придется идти на поводу у темного мастера, чтобы разобраться в этой каше и получить выход на Кэтран. А это означает перехват троллей в трактире свиное рыло, а потом возможный поход на день рождения лесного царя. Все это хорошо, но что делать с девчонкой? Не может же он таскать ее везде с собой, постоянно подвергая опасности. Самый лучший вариант — отправить это отмороженное чудо с косичками папам, которые, судя по всему, ее действительно любят. Но слишком уж много вокруг нее здесь вертится. Непоняток, прорва. И потом, он же обещал девчонке лично доставить ее папам. А дела с троллями и лесным царем не ждут. План дальнейших действий начал постепенно формироваться в голове Дениса. «Да, это самый оптимальный вариант», — решил он. «А теперь можно и покемарить часа два». Но в этот момент Валентина заворочилась на его руках, устраиваясь поудобнее. Юноша открыл глаза и только тут увидел, что в воздухе, прямо напротив его носа, висит забытая ими в склепе корзинка. То ли ей в склепе стало страшно, то ли еще по какой причине, но она решила последовать за своей маленькой хозяйкой. Сообразив, что в этой импровизированной люльке ей будет более удобно, Денис соорудил из оставшейся внутри запасной одежды уютное гнездышко, переложил туда малышку, неаккуратно прикрыл сверху плетеной крышкой. Покончив с этим, он поставил корзинку к себе на колени, прижал ее к груди и только после этого заснул. Проснулся он уже на рассвете от топота копыт и ржания лошадей. Черные капюшоны в полном составе явились в его распоряжении. Беттина вел с собой на поводу могучего вороного коня, предназначенного, скорее всего, для шефа. Маттео тоже вел на поводу заводного коня с притороченным к седлу мешком. Денис одобрительно кивнул, осторожно поставил корзинку на землю, поднялся. — Как дела в замке? — шепотом спросил он. — Проблем не было? Лина отрицательно мотнул головой. — Все в порядке, шеф. Алекс так популярно объяснил Бине, что его ждет, если он задержится в замке, что он с труппой рванул оттуда, как ошпаренный. Мы Алексу карету подогнали, помогли туда загрузить Ганса, и они уже выехали из города. Ну, а мы сразу сюда. Молодцы. Трактир свиное рыло, знаете? Знаем, кивнул Адриана. Если верхом на примети по тракту на восток, что от этого кладбища идет, то часов через 5 там будем. А до лесного царя от этого трактира далеко? Полдня пути верхом. Мы едем туда? Я еду туда. Ваша задача на порядок сложнее. Юноша поднял корзинку и осторожно передал ее Лина. Поить, кормить и охранять то, что находится внутри. Девочка, сообразила Лина, принимая корзинку. Да, обращаться бережно и беречь, как зеницу ока. В город с ней не заезжать, опасно. За ней охотятся. Лучше разбейте где-нибудь рядом скрытый лагерь. За продуктами и прочим в город всегда смотаться сможете. Как дела закончу, я вас тут найду. Если в течение 3 суток не вернусь, отвезите ее 3 толстякам. Они будут счастливы увидеть свою дочку. — Так это принцесса! — ахнул Джина. — Она самая. Ну, мне пора. Денис вскочил на коня, которого мотнуло под весом гиганта, но он все же устоял. «Шеф, это тебе!» — кинул юноша кошель Беттина. «На дорожные расходы!» «Если мало, то у нас еще есть!» — усмехнулся Вита, кивая на притороченный к седлу мешок. «Этого хватит!» — отмахнулся Денис, прицепил к поясу кошель и тронул вожжи. «Беречь, как зеницу ока!» — напомнил он своей команде еще раз. И за неимением шпор подбодрил своего коня ударом пяток в черные бока.